Братья и сестры, читаю книгу Бытие, 28 глава, 10 стих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Братья и сестры, так оно кажется, что этот стих не для проповеди. И я тоже так думаю, что этот стих не для проповеди. Иаков вышел из Версавии и пошел в Харан. И какие можно из этого стиха сделать выводы полезные для нашей жизни? Вроде бы и никаких. Друзья, я думаю, что мы вместе с вами поразмышляем вот над чем. Хорошо это или плохо, что Иаков пошел в Харан? И почему это случилось? Друзья, мысль вот какая. Кто куда хочет, тот туда и идет. Скажите, имеем право жить где хотим или не имеем? Ну, скажем, я в России живу, вы в Америке живете. Кто-то, может быть, после Америки переселится снова в Россию или еще куда-нибудь подальше. Ну, в принципе, друзья, ну, Бог нам дал свободу определиться, где жить. И так нам кажется, что Иаков тоже пожил немножко в Версавии и пошел в Харан. Теперь в Харане поживет. Вроде и неплохо. Братья и сестры, но ответим на первый вопрос. То, что Иаков пошел и поселился в Харане, хорошо это или плохо? Ответить на этот вопрос помогут нам другие вопросы. Кто из родственников Иакова жил в Харане? Пожалуйста, братья и сестры, вы можете немножко мне тоже помогать проповедовать. Кто из родственников Иакова жил в Харане? Почему я вопросы задаю? Это полезно. Где-то мы постараемся вспоминать и лучше усвоим, и лучше запомним, и будет полезнее. Вы помните, друзья, харисты, кто жил в Харане из родственников Иакова? Значит, братья и сестры, в Харане раньше жил дедушка Иакова. А как звали дедушку Иакова? Авраам. Мы читаем, явился Бог Аврааму в Харане и сказал: «Выйди из земли твоей, из дома отца твоего, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». Написано, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Друзья, но это Бог Аврааму сказал. А Бог же не сказал, чтобы дети Авраама не жили в Харане. Или сказал? Вроде не сказал. Но когда Авраам пришел в землю Хананскую, то Бог ему сказал: «Авраам, посмотри на эту землю. Эту землю я отдаю тебе и твоим потомкам». Вот что планировал Бог. У Авраама родился сын. Друзья, я коротко, бегло. Вы все это помните хорошо. У Авраама родился сын. Звали его Исаак. Исааку исполнилось 40 лет. Мать его, Ревека, умерла. И пришло время Исааку жениться. И Авраам решил невесту Исааку, сыну своему, взять из Харана. Почему из Харана? Потому что там остались его родственники, дом его отца. И поэтому он не хотел брать из чужих народов, и Бог этого не хотел. И поэтому Авраам решил взять из Харана невесту своему сыну. Подзывает своего старого слугу Елиезера и говорит: «Елиезер, пойди в Харан и приведи оттуда жену моему сыну». Елиезер, мудрый человек был, говорит: «А если девица не пойдет?» Законный вопрос или незаконный, братья и сестры? Законный вопрос. Ну какая девушка пойдет замуж за человека, которого не знает? Не видела никогда. Ну, раньше так было, мы знаем. Вот решили, и все. Видела, не видела, должна соглашаться. Сейчас так уже не делают. Уже не делают. Авраам решил так. А слуга мудрый человек. А если девушка не пойдет? Вы знаете, друзья, у меня такой случай был. На одном молодежном общении подошел ко мне один брат. Ну, брат уже 32 года был. Говорит: «Ты знаешь, брат, хочу побеседовать, хочу, чтобы ты мне помог». Ну, говорю, расскажи. Говорит: «А вот я уже два раза предлагал, никто за меня замуж не хочет. Может, ты мне поможешь?» Ну так, брат хороший, я у него расспросил, мое сердце к нему расположилось так, да думаю, неплохо, можно и помочь. Тем более, я и сестру знал, которой помочь нужно. И так вот я к этой сестре приехал. Ну, помолились, рассказы, и брат хороший есть, вот 32 года, и внешность у него хорошая, и Библию читает регулярно, проповедник хороший, вот так и так и так. Она послушала и говорит, пусть пришлет фотографию спереди и сбоку, и в полный рост, а тогда я уже решение буду принимать. Вы знаете, друзья, я на сестру не обиделся, правду скажу, не обиделся, но это дело оставил в покое, никто фотографии не присылал, ну и так дальше. То есть, друзья, слуга Елиезер, он рассуждает совершенно логично, а если девица не пойдет? Друзья, Авраам говорит, если девица не пойдет, простите, немножко не так, а если девица не пойдет, должен ли я твоего сына возвратить в Харан? Слуга спрашивает. Авраам говорит, берегись, сына моего не возвращай туда. Бог мой пошлет ангела пред тобою, и ты приведешь жену моему сыну. А если девица не пойдет, то ты все равно берегись, сына моего не возвращай туда. Два раза Авраам говорит, сына моего не возвращай туда. Братья и сестры, я не хочу говорить методом аллегорий с вами, но Харан – это... Нет, это не Россия и не Украина. Харан – это мир, откуда все мы с вами вышли. И я, и вы, когда Бог коснулся нашего сердца, когда Бог сказал «иди», и я пошел. Друзья, и теперь моя задача – никогда не вернуться в Харан. И моя задача, чтобы мои дети, они тоже не вернулись в Харан, чтобы дети мои были со мной. И поэтому вот эти строки я читаю про Иакова. Иаков оставил Версавию и пошел в Харан. В этих строках, друзья, я вижу нарушение божественной воли. Я вижу, что Бог этого не хотел. Авраам этого не хотел. И все-таки Иаков пошел в Харан. Друзья, но почему он пошел в Харан? Что этому предшествовало? И кто в этом был виноват? Можно сказать, он пошел туда искать себе жену. Ему сказала так мать и отец. Братья и сестры, это была видимая причина, наружная и далеко не главная. А почему Иаков пошел в Харан? Я бы ответил словами самого Бога. Однажды Бог явился Иакову и сказал, Иаков, я Бог, явившийся тебе в Вифиле, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Вот, оказывается, почему Иаков пошел в Харан. Оказывается, он убежал от гнева своего старшего брата. А что же случилось? Братья и сестры, а случилось вот что. Однажды Исав, брат Иакова, пришел с поля усталый. А Иаков варил кушанье. Исав подходит к Иакову и говорит, дай мне поесть вот это красное, что ты приготовил. Иаков говорит, дам, только если ты продашь мне свое первородство. А что мне толку в этом первородстве? Написано, и продал Исав свое первородство. Братья и сестры, мой вопрос. Иаков хорошо поступил или нет? А? Братья и сестры, харисты, хорошо Иаков поступил или нехорошо? Плохо. Вы знаете, друзья, почему я задаю такой вопрос? Кажется, вопрос, ну, очень примитивный. А вот почему. Потому что некоторые христиане считают, что Иаков поступил правильно. Потому что Бог сказал, больше будет в порабощении у меньшего. И поэтому Иаков, возможно, знал об этом, и он решил Богу помочь. И купил первородство. А иначе как меня благословит отец, если он благословит старшего сына, и я тогда буду старшего в подчинении? Друзья, и купил Иаков у Исава его первородство. Но поступил он неправильно. Он поступил плохо, Потому что Бог, Он есть Бог всемогущий. И поэтому Бог бы справился без помощи Иакова. Иногда нам хочется помочь Богу, и мы опережаем Его своими действиями и делаем ошибки. Братья и сестры, первая ступенька вниз на пути к Харану была – это не любовь к своему родному брату. Это то, о чем мы сегодня больше всего рассуждали на разборе. Друзья, я понимаю, что главный грех Иакова был – он не любил своего брата. Скажите, а если бы он своего брата любил? Вот приходит Исав с поля, усталый, и говорит, дай мне поесть вот это красное. А Яков любит Исава. Как бы он поступил? Он бы сказал, садись, конечно, какой разговор. И налил бы ему, и хлеба дал, и покормил. А потом бы сказал, может тебе добавить? И добавил бы. И накормил бы своего брата, и еще бы в дорогу дал. Так же, да, друзья? Поэтому, братья и сестры, на нелюбовность мы иногда внимания не обращаем. Нам кажется, это грех не очень большой. Мы думаем, прелюбодеяние, блуд, воровство, пьянка, курение – это грехи тяжелые. А не любить брата – это не так страшно. За этот грех еще ни одного человека не отлучили. Я, например, братья и сестры, вот, ну, служитель, как понимаю, давно уже. Но я не знаю, чтобы вот так вот поставили на членском брата или сестру и сказали, взять на замечание за то, что ты не любишь своего брата. Не знаю такого. Братья и сестры, есть грехи скрытые. Да, они где-то проявляют себя, как написано, грехи некоторых людей явны, а некоторых открываются впоследствии. Когда человек украл или ругался скверными словами, это грех явный. А когда я брата не люблю, это грех тайный. Об этом никто не знает. Друзья, а впоследствии откроется или нет? Откроется. Иаков брата не любил, и никто об этом не знал. А когда брат его начал нуждаться, вот эта любовь и выплеснулась. Мы иногда задаем себе вопрос, а как определить, люблю ли я брата или не люблю? А, друзья, ответ простой. Когда брат твой нуждается, ты ему помогаешь или нет? Если я не готов помочь брату в нужде, или если брат мой ошибся, и попал в какие-то трудные обстоятельства, а я злорадствую, так тебе и надо. Вот если бы ты был другим человеком, ты бы в таких обстоятельствах не оказался. Это не любовь к брату и к сестре. Друзья, а мы сегодня читали, кто брата не любит, тот человека-убийца. Нет-нет, я не человека-убийца. Это страшно даже, там, наверное, что-то завышено. Братья и сестры, я чуть помягче. Тот же автор Иоанн пишет, кто не любит брата своего, тот пребывает в смерти. Друзья, такой человек с Богом или не с Богом? Не с Богом, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А если я пребываю в смерти, я с Богом или я не с Богом? Не с Богом. Потому что если я брата не люблю, я Бога люблю? Нет. Нет, так Писание говорит. Если я люблю брата, я Бога люблю. Если я Бога люблю, я и брата люблю. А если я Бога не люблю, апостол Павел говорит, тот будет, да будет анафема. Анафема. То есть, да будет отлучен. А еще, друзья, так написано. Кто брата не любит, тот еще во тьме. Мысль та же самая. Поэтому, друзья, начало пути в Харан у Иакова было, он не любил своего брата. Возможно, мы о себе думаем, нет-нет, я в Харан никогда не пойду. То есть в мир. Телевизора у меня нету, фильмы я не смотрю, даже видеофильмы не смотрю, и я одеваюсь прилично, и молюсь утром и вечером, и читаю Библию. Я просто не люблю брата. Братья и сестры, а я вам так скажу, что грех в одиночку не ходит. В послании к евреям там так написано. Наблюдайте. Чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого-нибудь блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Братья и сестры, вот оно что. Горький корень может причинить вред. И вот этот горький корень может быть просто нелюбовь к брату. Мне кажется, ну это будет оставаться в одной паре. Совсем нет. Друзья, грех имеет свойство вырастать и распространяться. Я вам для иллюстрации приведу один пример. Немножко отвлекусь от своей темы. Кстати, я хочу сказать, я немножко задерживаюсь. Мне братья сказали, имеешь право. Ничего, братья и сестры? Чуть-чуть. Грех имеет свойство распространяться. Я вам приведу пример. Событие, когда женщина принесла алавастровый сосуд с миром и разбила, и дом наполнился благоуханием. Об этом событии пишут три евангелиста, и все три пишут по-разному. Я не знаю, кто как точно пишет, но я примерно вам расскажу. Один евангелист пишет так, что когда женщина разбила сосуд с миром, Иуда сказал, к чему такая трата мира? Не лучше ли было бы это миро продать за 300 динариев и раздать нищим? Я, чтобы мы усваивали, хочу спросить, кто так сказал? Иуда так сказал. Другой евангелист пишет так. Тогда некоторые из учеников роптали и говорили, не лучше ли это миро продать за 300 динариев и раздать нищим? Кто роптал? Нет, некоторые из учеников. Друзья, третий евангелист пишет так. Тогда все ученики говорили, не лучше ли эта мера продать за 300 динариев и раздать нищим? Первое Иуда, потом некоторые ученики, а потом все ученики. Скажите, кто правильно написал? Братья и сестры, я вам скажу, как это было примерно. Когда было разбито это мера, Иуда, наверное, тихонько шептал. Не лучше ли было это мира раздать, продать и раздать нищим? Он шептал, шептал, шептал. Эта мысль кому-то привилась. Еще несколько человек начали об этом говорить, а потом все заговорили. Братья и сестры, не так ли в церкви бывает? Сначала один, потом второй, потом третий, пятый, восемь, и все заговорили. Оказалось, ложь. Бывает такое? Бывает. Бывает. Друзья, грех имеет свойство распространяться. Иаков не любил своего брата. А что было потом? А потом было вот что. Отец говорит Исаву, сын мой, пойди в лес и поймай дичи, и приготовь мне кушанье, чтобы я поел и благословила тебя душа моя. Исав ушел. А мать Иакова говорит, срочно переодеться, переодевает его в одежду Исава. Руки гладкие, а у Исава руки косматые. Она берет кожу козлят, обкладывает руки и говорит, иди к отцу, чтобы отец тебя благословил. Иаков идет. Ну все бы хорошо, братья и сестры, ну и конечно нехорошо все, но куда ни шло, если бы не одно. Иаков подходит к своему отцу и говорит, отец, я принес тебе кушанье, чтобы ты меня благословил. А кто ты? Страшный вопрос, да, братья и сестры? А кто ты? Я Исав, сын твой. Если бы не спросил, спросил. Сын мой, а ну подойди, я тебя ощупаю. Я представляю, с каким ужасом Иаков подходил к своему отцу, братья и сестры. А ну подойди, я тебя ощупаю. Ощупал и говорит. Голос Иакова, а руки Исаавы. И написано, и ощутил Исаак запах от одежды своего старшего сына и благословил Иакова. Братья и сестры, сначала была не любовь, а потом была хитрость, коварство и ложь. Наглая ложь своему родному отцу. Я сын твой Исав. Вот как, братья и сестры. Так бывает. Когда мы допускаем какой-то маленький грех и не выдергиваем его вовремя, из этого греха появляются другие, другие, другие. Мне кажется, друзья, вот мы сейчас читаем вот эту вот книжечку. Там нелюбовность, или неприязнь, или ненависть, вражда и так дальше. И нам кажется, ну это несерьезно пока, вот мы дойдем, там будут грехи против целомудрия, там будут блуд, вот то уже крупные грехи, кража, воровство, предательство и так дальше. А это пока нет. Братья и сестры, если бы мы научились вовремя обнаружить в себе грех и вовремя раскаяться, сокрушаться о своем как будто небольшом грехе. Беседуя с одной сестрой, и вот она еще ничего не рассказала, плачет, плачет, сильно сокрушается. Сильно сокрушается. Я запереживал, думаю, наверное, сестра какой-то большой грех сделала. И вот я так переживаю, она плачет и не может начать рассказ. А потом она говорит, я брата не люблю. Я брата не люблю. И вы знаете, друзья, у меня так вот на сердце хорошо стало, как человек строго подходит к своему духовному состоянию. Он брата не любит. Конечно, друзья, когда мы вовремя искореняем вот эти горькие корни, тогда, может, не будет лжи, тогда не будет обмана или воровства. Если я вовремя исповедую такие грехи, как, скажем, неприязнь, нелюбовность. Кстати, нелюбовность, друзья, этот грех, он имеется в разделе «Грехи, имеющие место среди христиан». Потому что мир на эти грехи не обращает внимания. Я этого люблю, этого не люблю. Это все нормально считается, что я кого-то не люблю. Друзья, но мы, христиане, не имеем права не любить. Потому что нелюбовность вырастет в другие грехи. В другие грехи. Когда переодеваться придется. Вы знаете, друзья, а так бывает. Так бывает. Руки Исавовы, а голос Иаков. Одежда Исава, а под одеждой Иаков. Скажите, бывает в наших церквях так? Бывает. Бывает. У нас прошедшим летом был лагерь детский, а перед детским лагерем был молодежный лагерь. И вот по установке нашей, в молодежном лагере имели право быть только члены церкви. И молодежь, которые покаялись с очевидными признаками возрождения. То есть не христианская молодежь, кто не обращенный, в лагере не должны были быть. Ну почему, друзья, я скажу, потому что лес, палатки, забора нету с колючей проволокой, а все, такая обстановка, вот, можно сказать, свободная. И поэтому, конечно, направление нашего лагеря было больше призыв к труду, к служению, к освящению, но не призыв к покаянию в смысле выйти из харана. И вы знаете, друзья, на второй день идет у нас богослужение. Сидит молодежь на полянке, много собралось, человек до 600. Сидит молодежь на полянке, я сижу лицом к молодежи, и вот смотрю, сзади подходит какой-то мужчина, а с ним идет девушка лет 16 и паренек лет 14. Но вижу неверующие. У девушки распущенные волосы, по плечам крашеные, очень коротенькая юбочка, и такая вот сережки, колечки, и рюкзачок за спиной. И у хлопца то же самое. Но они подошли, я подумал, неверующие, шли по лесу и к нам подошли. Ну, так вот наше служение продолжает. Они стоят, слушают, слушают, слушают. Слушали 2 часа. Собрание закончилось, они стоят, я к ним подхожу. Кто такие? Они говорят, мы приехали в ваш христианский лагерь. Мужчина говорит, я, говорит, отлученный. Я спрашиваю, вы верующий? Верующий. Вы член какой церкви? Я отлученный. Это я, говорит, привез племянников. Говорит, мне сказали, что у вас есть свободные места, и я привез племянников, чтобы они отдохнули в вашем лагере. А я им говорю, вы знаете, лагерь-то христианский, здесь должны быть все верующие. Они смотрят на меня, а мы не знали. И вот она, эта девушка, так смотрит, ресницами морает и вот-вот заплачет. И вы знаете, мне ее жалко стало. Я говорю, как тебя зовут? Она говорит, Оксана. Я говорю, хорошо. Я говорю, у мужчины спрашиваю, можно я с Оксаной побеседую, а потом вот с вашим племянником? Можно. Ну, я Оксану в сторону отвел, мы присели, я спрашиваю, Оксана, вот ты в лагерь приехала, здесь все верующие, а ты неверующая. Тебя нельзя в наш лагерь. Она говорит, а может, я буду верующая? Я говорю, ну ты понимаешь, вот здесь же ты видела, какие все люди? У них даже внешний вид не такой, как у тебя. Ты ж похожа на неверующую. Она говорит, а что? Я говорю, ну вот у тебя сережки. Она говорит, а я уже сняла, и показывает мне, а я уже сняла. Я говорю, колечко у тебя. Она раз снимает и в руку ложит. Я говорю, у тебя волосы распущенные. Наши люди так не ходят. Она берет вот так вот, раз, говорит, а я их соберу. Так, я говорю, у тебя юбочка коротенькая. У нас так нельзя. Она говорит, а я одену длинную. А у тебя есть? Нету. А где ты возьмешь? Она говорит, а у меня здесь подружка есть верующая, я у нее попрошу. Вы знаете, я ей говорю, ну хорошо, Оксана, иди переодевайся, и придешь, я на тебя посмотрю. И вы знаете, друзья, она приходит через полчаса, я смотрю на нее, ну верующая, все как все наши. Волосы собраны, никаких украшений, длинная одежда, все. Ну, говорю, хорошо, Оксана, веди себя хорошо, хорошо, как все. На богослужении, молиться на коленях, все, полный распорядок, никаких нарушений. Обещаешь, обещаю. И вы знаете, друзья, я их обоих оставил. И я к чему говорю, друзья, что вот так вот бывает внешность одна. Например, христианин, переоделся, христианин, а внутри не христианин. Я думаю, друзья, в наших церквях так бывает. Когда мы ошиблись и покрестили, человек не родился свыше, а мы не разобрались и покрестили. У него все аккуратно, волосы, прическа, одежда, все, в собраниях ходит. А с Богом связи нет. И когда это откроется? Человек участвует в вечере, и получается, знаете как, друзья, руки Исавовы, а волосы Иакова. Или а внутри один, а снаружи другой. Или наоборот, ну наоборот реже бывает, наоборот реже. Братья и сестры, ну, слава Богу, что Господь любящий. Было большое покаяние, очень много людей каялись. Почти 3 часа на коленях стояли. И я смотрю, Оксана на коленях стоит и плачет. Я говорю, Господи, прости меня, я грешница, прости меня, пожалуйста. И вы знаете, друзья, и Господь простил и помиловал. Через сколько-то времени я встретил ее в одной церкви. Смотрю, она уже к крещению готовится. Недавно перед Америкой я был опять в той церкви. Она уже член церкви, уже приняла крещение. Слава Богу, слава Богу. Братья и сестры, и вот когда Исав приходит с поля, дичи принес и кушанье приготовил, подходит к своему отцу и говорит, отец, благослови меня. А ты кто? Я Исав. Отец говорит, а я уже благословил твоего брата Иакова. Исав закричал, начал плакать, просить отца, отец, и меня благослови. Неужели у тебя одно благословение? Отец говорит, я уже поставил его над тобою господином, а тебя поставил рабом. Братья и сестры. И после этого Исав говорит, убью своего брата, убью своего брата. И Иаков убежал. Иаков убежал. Братья и сестры, так бывает. Мне кажется, если бы Иаков знал, чем закончится вот эта торговля чечевичной похлебкой, наверное, он бы иначе поступил. Наверное, он бы молился, Господи, я не люблю своего брата, ты меня прости. Ты убери у меня это нехорошее чувство. Это совсем-совсем неправильно. Братья и сестры, когда я и сегодня вижу, братья ссорятся. Так бывает? Бывает. Я один раз был в одном доме, беседовал с мужем и женой. Беседовал, потому что они без конца ссорятся. Это было в одной церкви, попросили побеседовать, служитель попросил. Без конца ссорятся. И я сижу с родителями, беседую и вижу 2 маленьких ребенка. Вот такие совсем, 3 годика примерно обоим. Они задрались. Задрались и бьются так сильно, кулаками, по лицу. Я в ужас пришел. Я никогда не видел, чтобы маленькие дети так ссорились и так жестоко дрались. Друзья, а так бывает. Когда родители подают плохой пример, это передается на детей, а потом мы удивляемся. Не должно такого быть. Вы знаете, друзья, когда Моисей вышел из дворца фараона, написано, он вышел, чтобы посмотреть, как живут его братья. И видит, ссорятся 2 брата. Помните, да? Ссорятся 2 брата. Он подходит и говорит, вы же братья. Зачем обижаете друг друга? Он удивляется. Не должно такого быть. Это же совершенно ненормально. Вы же братья. Но Стефан в проповеди говорит, но не поняли его братья. И Моисей убежал в землю Мадиамскую. Не поняли его братья. Друзья, так бывает, что мы удивляемся, когда происходят какие-то конфликты, когда происходит какое-то непрощение. Друзья, совсем нельзя, мы здесь не имеем права реабилитировать Исава, брата, которого Иаков обманул. Написано, чтобы не было среди вас какого-нибудь блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Друзья, Библия Исава называет нечестивец. Первородство продал, не дорожил своим первородством. Написано, апостол Павел пишет о братьях, о которых он говорит, я раньше вам уже писал, а теперь даже со слезами говорю, которые поступают как враги креста Христова. Их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Враги креста Христова, друзья, кто это такие люди? Нам кажется, что это, наверное, КГБ или еще какие-то люди более страшные, которые с церковью боролись, уничтожали, в тюрьмы сажали и так дальше. Враги креста Христова. Братья и сестры, совсем нет. Это те люди, которые мыслят о земном, у которых Бог чрево, у которых главная задача – желудок набить хорошей пищей и ничего больше. Вот кто такие враги креста Христова. Они не хотят нести крест. Я понимаю, друзья, если бы Исав жил в дни Христа, это был бы точно такой же враг креста Христова. Нечестивец, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Он точно так не любил своего брата. Он сказал, не прощу своему брату, убью его. И Иаков убежал. Вы знаете, друзья, в Библии написано, когда стоите на молитве, прощайте. Или прощайте друг друга, как Христос простил вас, так и вы. А Исав не захотел простить. Вы знаете, друзья, я читал один рассказ у Тургенева. Это было 200 лет назад. Русская армия стояла в Моравии. И вот в доме одной женщины на квартире оказался офицер и денщик. Денщик – это солдат, который офицеру прислуживал. Звали его Егор. И вот случилось так, что у этой женщины, у которой они квартировали, пропали две курицы. И эта женщина офицеру говорит, «Твой денщик у меня украл кур». Офицер говорит, «Слушай, он вообще человек богобоязненный, не должен бы он кур у тебя взять». Ну, пошли к Егору, к этому денщику, спрашивают, вот так и так, куры пропали. А этот солдат говорит, Бог свидетель, не брал я кур. А женщина доказывает, ты у меня кур украл, никто больше не мог, кроме тебя. Ну, и так солдат отказывается, женщина доказывает, а в это время генерал по дороге едет. Ну, женщина, недолго думая, бежит навстречу и падает в ноги коню и кричит. Ваше благородие, вот этот солдат у меня украл кур. Генерал строго посмотрел на денщика, хмурит брови и говорит, ну, что скажешь? А денщик молчит, смотрит, глазами моргает, и генералу показалось, ухмыляется. Генерал махнул рукой и говорит, повесить его. И раз, и дальше поехал. Строят виселицу, хватают солдата, вяжут и тащат его на виселицу. Женщина видит, плохо дело, говорит, отпустите его, не брал он моих кур. А генерал уже уехал, все, никто уже отпустить солдата не может. Не брал он моих кур, кричит женщина, нашлись куры, отпустите солдата. Офицер на солдата смотрит и говорит, что ж ты, Егор, молчал. А тот только одно твердит, Бог свидетель, не брал кур. А женщина убивается, падает в ноги солдату, прости меня, кричит, отпустите. А солдат говорит офицеру, Ваше благородие, скажите ей, пусть не убивается, я ей простил. Я ей простил. Братья и сестры, я не знаю, было это правда или нет. Если правда, не могу утверждать, что этот солдат был возрожденный. Друзья, но, знаете, я по жизни встречал, когда люди неверующие прощали и большие проступки. И встречал, когда верующие не могли брату своему простить малость. Поссорились один раз два брата, и один другому говорит, я тебя до смерти не прощу. это было на наших глазах. До смерти не прощу. А какой грех, я вам скажу. Один был каменщик, а другой подсобник. И каменщик подсобником взял себе не этого, а другого. И тот, кого не взяли подсобником, говорит, я тебе до смерти не прощу. Вы знаете, друзья, с тех пор прошло 20 лет. Так во вражде и живут. И мы удивляемся, как это может быть? Но они ушли из нашей церкви, они ушли в регистрированную общину, и так во вражде живут, в разных церквах, вот так и живут. Вот как бывает. Братья и сестры, поэтому Слово Божие нас призывает, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы освобождались от греха, как только маленький грех проникает в наше сердце, чтобы мы прощали друг друга, чтобы мы не мстили за себя, чтобы мы никогда не враждовали, потому что последствия бывают ужасные. Я у вас хочу спросить, друзья, вы не помните, как долго Иаков пробыл в Харане? Друзья, Иаков в Харане пробыл 20 лет. 20 лет. Легко ему там жилось? Нелегко. Он попал в рабы. Девушку полюбил, 7 лет за нее работал. Вместо этой девушки дали ему другую. Он говорит, я все-таки эту люблю, ну и эту тебе дадим. Еще 7 лет будешь служить за нее. Еще 7 лет служил. А потом еще 6 лет работал. Друзья, когда Иаков убегал из дома Лавана, кстати, хочу сказать, убежал. Не под звуки оркестра, не под проводами. Ночью убежал тайком. Тайком убежал. Братья и сестры, хорошо, что убежал. Но когда Иаков с Лаваном объяснялся, он говорит, я тебе 20 лет служил. Служил. Говорит, ночью я замерзал от холода, а днем томился от жары и от жажды. Вот какая была жизнь. Но слава Богу, что убежал. Друзья, у меня на руках пальцев не хватит, чтобы перечислять братьев и сестер, которые, однажды согрешив, оказались в Харане и до сих пор оттуда не вернулись. И знаю таких, которые уже умерли в Харане и больше никогда не вернулись в церковь. Может быть, друзья, может быть, кто-то перед смертью и покаялся. Друзья, только иногда вот так вот родители за своих детей переживают. Как вот у меня был один товарищ. Ровесники мы были, в одной церкви были. И случилось так, друзья, что ушел он из церкви. Ушел в Харан, ушел в мир. Я с ним часто встречался, беседовал, приглашал. Говорю, приходи, приходи, надо покаяться. Бог может жизнь твою прервать. Не успеешь. Он говорит, я успею. У меня сейчас побуждения нет. Вот когда мое сердце перевернется, как первый раз, вот тогда я и покаюсь. Вы знаете, друзья, не покаялся. Поехал в Ростов на машине фрукты продавать. На гололеде поскользнулся, попал под КамАЗ и погиб. Мать только у врачей спрашивала, скажите, он хоть одну минуту пожил? Матери все казалось, что он немножко пожил и успел покаяться. А врачи говорят, и минуты не пожил. Мгновенная смерть была. Мгновенная смерть. Вот как бывает. Братья и сестры, милость Божья, что Яков из Харана вернулся, да? И с братом помириться. Может быть, мы об этом с вами в последующие времена поговорим. Друзья, но дал бы Бог, чтобы мы с вами так жили, чтобы всегда были на страже, чтобы никаких предпосылок в нашем сердце не возникало, или в наших семьях, или в отношении наших детей, потому что вина родителей немалая была в том, что Иаков в Харан убежал. Немалая. Родителям бы надо было сказать, Иаков, давай прощения будем просить у Исава. Исава, помирили бы, и все, все, все, все. Ну, если с Харана невесту, может быть, слугу бы послали, как Авраам послал. Нет. Пошел Иаков, и 20 лет, 20 лет вот таких вот блужданий вне родительского дома. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы в нашей жизни мы всегда любили Господа, и чтобы нам, как написано, и одетым не оказаться нагими. Аминь. Славу оставим небо, к нам Иисус пришел, смертью своей спасение нам приобрел. За грех. Oh,